Он целыми днями ходил с ними с утра до позднего вечера. Вот и сегодня он снова, небось, таскается со своими инженерами, потому и не пришел в гимназию. Кто-то из ребят на радостях, что Сузамена не будет, застучал крышкой парты, словно застрочил из пулемета. «Тише!» — цыкнул на него дежурный. «Протопович наверху шатается. Выкатывайтесь-ка лучше на улицу». Мы выкатываемся. Вместе с нами и Марцинюк. Веселое у него сегодня дежурство. Не надо бегать за мелом и мокрой тряпкой. Доска так и стоит со вчерашнего дня, чистой, нетронутой. На цыпочках гуськом мы пробегаем по сырым коридорам. Во всех классах тихо. Там уже начались уроки. Через стеклянные двери видны головы ребят, повернутые, как подсолнухи, в одну сторону к дубовым кафедрам, на которых восседают учителя. Голосов почти не слышно. Сейчас гимназия с ее узкими сводчатыми коридорами, полутемными нишами, кажется вымершей. А как страшно, небось, здесь ночью, когда сторож Никифор, закрыв на висячий замок парадной двери, уйдет к себе домой во флигель. В классах тогда пусто, темно, каштановые ветви царапаются в окна, как совы. Закричишь в каком-нибудь углу, и вмиг ответят тебе все три пустых длинных коридоров. Откликнутся нежилые классы, и пойдет по всему этому высокому, ободранному зданию такой крик, гул, скрежет, что и у самого отчаянного восьмиклассника с перепугу сердце лопнет. По истертым мраморным ступенькам главной лестницы мы бежим в коридор первого этажа, а оттуда по черному ходу выскакиваем во двор. Усеянная желтым песчаником футбольная площадка пустая, как будто поджидает нас. Гимназические уборщицы чисто вымели площадку, выщипали проросшую местами траву. Сегодня вечером здесь первый скаутский парад. «В чехарду или в пуговички?» — закричал Марцинюк, выбегая на середину двора. «Сурки, в чижа! В сыщика и вора!» — закричал Куница, вскарабкавшись на высокий пень около забора. «Ну, опять сыщики!» — процедил сквозь зубы Костя Григоренко. «Побежали лучше в спортивный зал. Я покажу, как разножку на брусьях делать». Спортивный зал находился в бывшем хлебном амбаре возле доминиканского костела, в котором служил ксёнц Шуман. На деревянном полу зала понаставлены турники, брусья и обтянутые желтой кожей кобылки. Там по вечерам занимаются петлюровские бойскауты. Их обучает гимнастике старый чех Вондра. Вся грудь Вондры расписана фиолетовыми орлами, хвостатыми женщинами и страшными скелетами. Котька Григоренко со своими бойскаутами тоже каждый вечер ходит на выучку к одноглазому Вондре. Он ловко скачет там через самую длинную кобылку, на кольцах делает жабку и крест, но лучше всего Котька кувыркается на турнике. Правда, вчера, делая солнце, он сорвался с турника и, проехав несколько шагов по грязному полу спортивного зала, ободрал левую щеку до крови. Под левым глазом у него сейчас багровая ссадина, даже нос от ушиба слегка подпух. Так ему хвостуну и надо, пусть задается поменьше со своими фокусами. Наколачивать шишки каждый может. «А ну его к лешему, твой спортивный зал!» — крикнул я. «Сыщика и вора! Сыщика и вора!» — закричал Петька Маримуха, искоса поглядывая на своего прилизанного дружка Котьку Григоренко. Маримуха неуклюж, пожалуй, ниже всех нас, настоящий коротышка. Ему в спортивном зале и вовсе делать нечего. Зато сыщики и воры — его любимая игра. «Ну так что ж, хлопцы, давай в сыщика. Времени у нас много», — говорит Куница, чувствуя, что перевес на нашей стороне. «Кому ж быть сыщиком, кому вором?» «Как всегда, нас рассудит палка. Тот, чья рука последней охватит суковатую верхушку палки — сыщик». Когда все перемерились, вышло, что я, Петька Маримуха, Володька Марцинюк, Юзик Стародомский, еще несколько ребят — воры. Сашка Бобыль, Котька Григоренко и другие, не попавшие в нашу компанию, — сыщики. Главным сыщиком они выбрали Котьку Григоренко.